Глава 35. Ледяной замок. Провинция Джарат. Империя Кур. Через 3 дня после того, как Коготь не смогла убить Ване из Манола. Никто не проронил ни слова, когда брат Коун закончил говорить. «Это, должно быть, был трудный выбор», — сказал Кирин. Он и сам знал об этом выборе, еще когда у него самого был Гаэш, но он никогда не рассматривал его всерьез. «Я рада, что ты решил остаться», — сказала Джанель и, склонившись к Коуну, поцеловала его в макушку. Дорна похлопала жреца по руке. «Я тоже», — сказал Коун. «Я хочу помочь сделать все вокруг лучше. Думаю, в загробном мире добиться этого будет труднее». И, обращаясь к Дорне, добавил. «Вдобавок я не знал нужных людей, которые могли бы гарантировать мое возвращение». Примечание. «Что ж, теперь он прекрасно их знает, не так ли?» «Теперь моя очередь», — сказала Джанель. Очередь Джанель. Ледяные владения. Йор. Кур. Мы с Сенерой бросились к брату Коуну. Подтянув ноги к груди, он раскачивался взад и вперед, тихонько подвывая. «Это из-за Гаэша?» — спросила я. «Нет». Сенера пощупала запястье брата Коуна, коснулась кожи под его челюстью, а затем, приподняв ему веки большими пальцами, заглянула в оба глаза по очереди. «На него сейчас не действует петля Гаэша». «Петля?» «Противоречивые команды Гаэша. Этот конфликт обычно оказывается смертельным. Тем не менее, что-то повергло его в шок. Помоги мне перенести его на кровать». Я наклонилась поднять его и закричала от боли, почувствовав, как руки выворачиваются из суставов. Я совсем забыла о своей слабости. «Вместе», — сказала Сенера. «Поняла. На этот раз мы подняли его вместе, и нам удалось перенести брата Коуна на кровать. Я поняла, что она имела в виду. Брат Коун не терял сознание, и у него не было припадка. Он смотрел прямо перед собой, его глаза были расфокусированы. И я знала этот взгляд. Я знала это всем своим нутром. Когда-то и я жила в таком состоянии, когда ты чувствуешь себя слишком оцепенелым, чтобы грустить или быть несчастным или злиться. Ты находишься в том месте, где ничто не имеет смысла и все причиняет боль. Это может быть не... Как ты это назвала? Петля Гаэша? Но все-таки думаю, что это реакция на Гаэш. Он впал в ступор из-за того, что с ним случилось. Я замолчала. Или в него вселился демон, но это вряд ли. Сенера вздохнула. «Отлично, оставим его». Я бросила на нее взгляд полный яда. «У нас нет времени», — объяснила она. «Его присутствие на банкете не обязательно. Твое — да. Мы разберемся с ним позже». Я вскочила на кровать и обняла брата Коуна за плечи. «Я не оставлю его одного в таком состоянии. Он может прийти в себя и навредить себе, а если кто-то попытается причинить ему боль, он беззащитен. Я остаюсь». Ноздри Сенеры раздулись. «Не остаешься. Остаюсь». Но прежде чем я смогла сделать еще хоть что-то, она коснулась лба брата Коуна. Его глаза закрылись, подбородок упал на грудь, и он мертвым грузом осел у меня на руках. «Вот так. Он спит и не будет представлять ни для кого опасности, в том числе и для себя. Мы уйдем, и я запру дверь. А теперь ты идешь со мной на пир и можешь пойти со мной на своих двоих, или я могу позвать стражников, чтобы они тебя тащили, разрешая выбрать». Я высвободила руку из-за спины брата Коуна, укладывая его обратно на кровать, и натянула на себя меха. Направляясь к двери, я старалась вести себя как можно более достойно. Я и так собиралась пойти с Сенерой. Я прибыла сюда с единственной целью — найти копье Харевал и украсть его. Теперь же у меня было 2 цели — найти и украсть и копье Харевал, и Гаэш брата Коуна. Выполнение любой из этих работ требовало, чтобы со мной обращались не как с заключенной. Я должна была убедить Релоса Вара, что я на его стороне. Но нужно было сделать это правдоподобно. Никто не будет ценить приз, если его удастся выиграть без усилий. Примечание. Мы серьезно недооценили ее. Или, по крайней мере, я недооценила. Подозреваю, что вы этого не сделали. В конце концов, именно вы добились, что она стала такой. Итак, мы оставили брата Коуна спать, а Сенера заперла дверь позади нас. В коридорах не стояли стражники, над нами не нависали солдаты. В этом не было нужды. Внешний вид помещений не был похож ни на что, что я видел раньше. Идеально черный камень, рубленные вставки из хрусталя и сверкающие серебряные линии. Все вокруг казалось прозрачным, морозным и холодным, отчего создавалось впечатление, что мы окружены бесконечными ледниками и застывшими сосульками. «Этот дворец кажется таким старинным». «Он старше империи», — признала Сенера, «потому что построен богом-королем Чертхогом и богиней-королевой Сулес». Как он мог пережить вторжение армии Каура? Фактически он его не пережил, его восстановили. Я даже не притворялась, что поражена. Эта конструкция буквально соперничала с Атрином, который был построен самим Кандором. Мы поднялись по лестнице, и я поняла, что поспешила с предыдущей оценкой красоты и сложности этого дворца. Сначала я подумала, что лестница вывела нас наружу, на огромную, устеленную мрамором площадь, расположенную на вершине горы. Вокруг нас, прямо под нами, пронзали шелковисто-бирюзовое небо зубчатые горные хребты. Белые облака плясали у наших ног. Под нами, в долинах, скрывался отец тысячи бурь, оставивший нашу площадку нетронутой, так что мы могли наслаждаться игрой молний в облаках за много миль отсюда. Потом я поняла, что не чувствую ни ветра, ни холода. Не было ни малейшего колебания воздуха. Солнечный свет отражался от серебряной решетки, смыкавшийся над нашими головами. Когда я протянула руку, словно желая коснуться неба, кончики моих пальцев уперлись в невидимые холодные хрустальные стены. Идеальные, прозрачные стены. Мы по-прежнему находились внутри дворца. Давным-давно, в эпоху, скрывшуюся под обломками времени, бог-король зимы создал великий зал, чтобы оглядывать свои владения. И каким-то чудом уничтожившие правителя Курцы спасли сам дворец, несмотря на то, что разрушили все остальное. Дворец Снежного Короля. Окружающий вид показался мне столь чудесным, что я чуть не забыла, как дышать. «Красиво, не так ли?» — сказала Сенера. «Когда я попала сюда в первый раз, я, должно быть, простояла здесь несколько часов». Я снова приложила руку к прозрачной стене, наблюдая, как тепло моих пальцев оставляет следы конденсата на холодной, прозрачной субстанции. Из чего сделаны стены? «Понятия не имею». Примечание. «Я по-прежнему не имею ни малейшего понятия и не собираюсь выяснять это у имени всего сущего. Иногда следует оставить тайну тайной». Стены располагались под углом. Я решила, что они сходились над нашими головами, усеченные приплюснутой пирамидой, оставляя небольшой участок квадратного потолка, единственный, который был непрозрачным. Хрусталь и серебро сверкали повсюду, так что у любого сама по себе рождалась мысль об огромной и могущественной империи холода и льда. Обрамленные в металл хрустальные осколки шли вверх или опускались под точными углами, соединяясь друг с другом и образуя узоры. Они походили на сосульки или снежинки, или на холодные далекие звезды. Потолок парил по меньшей мере на высоте 100 футов, преломляя магический свет и мерцая фиолетовым и синим сквозь кристаллы. И, как и Сенера, я могла бы потратить часы, просто рассматривая это, но раздавшиеся голоса напомнили мне, что мы не одни. Львиную долю тепла в этой огромной зале обеспечивал массивный очаг, окруженный потемневшим от жара огромным железным кольцом, которое служило барьером от случайных искр. Вокруг же очага расположились столы, за которыми сидели придворные и аристократы, наблюдавшие за нами. В сравнении с обычным цветом кожи курцев, большинство гостей выглядели типичными йорцами, лица их были в основном белыми, но были люди из бледно-голубой, фиолетовой или серой кожей. У большинства были длинные светлые волосы, собранные в пучок на макушке. Мужчины носили бороды, заплетенные в косы и украшенные драгоценностями. И все они предпочитали одеваться в светлые тона. То есть Сенера подарила мне платье, гарантирующее, что я выделяюсь как пламя, прожигающий себе путь на бумаге. Если я и надеялась слиться с толпой, то эти надежды стоило оставить позади. Понятно, что Сенера хотела, чтобы я привлекла всеобщее внимание. Старуха, по сравнению с которой Дорна выглядела неопытной девчонкой, занималась очагом, расположившись рядом со стаей. Нет, это были не волки. Это были белоснежные гиены с голубыми глазами. И стоило мне переступить порог зала, как старуха резко обернулась и уставилась на меня. Прищурившись, она одарила меня сердитым взглядом, в котором явно читалось, что если я подойду слишком близко, она вряд ли справится с искушением не швырять в меня горящие поленья. Зубастая ухмылка, которой она меня затем одарила, больше напоминала оскал собаки, чем улыбку. Раньше я эту старуху не видела. Трон бога-короля стоял наверху. Синера указала в сторону лестницы, которая шла вдоль всех стен и заканчивалась подле маленькой дверцы, расположенной вдали, у самого потолка. У ее подножия за одним столом сидело несколько дюжин женщин. «Кто?» — начала было я. «Жены достопочтенного», — хмыкнула Синера. «Не волнуйся, нам не придется сидеть с ними». «Жены?» — я удивленно заморгала. Синера упоминала, что у йорцев не было никаких проблем с многоженством. Впрочем, как и у джарадцев, но наши семьи довольно невелики и полностью полигамны. 3 человека, в редких случаях 4. И сколько же у него жен? По одной от каждого из 48 племен. Она указала в сторону главных столов. «Идем, встретимся с остальными». Синера вела нас мимо столов, пока за одним из них я не увидела одетых в яркие цвета, сильно выделявшиеся на фоне пастельных тонов Йора, мужчин и женщин с курским цветом кожи. И цвета эти были примерно одного оттенка. Цвета королевских домов, внезапно поняла я, почувствовав себя пораженной и встревоженной. Теоретически эти люди сформировали империю. Так зачем же им сидеть за одним столом с людьми, столь известными своей ненавистью к ней же? Затем я услышал знакомый смех сэра Арета. Похоже, он прекрасно вписался в обстановку. Гости начали пить еще до того, как начался пир. Слуги постоянно курсировали между столами, стремясь сохранить бокалы полными. Сэр Арет заметил, что я уставилась на него, и, злобно ухмыльнувшись, толкнул локтем сидевшего рядом мужчину, с головы до ног одетого во все синее. Его собеседник ухмыльнулся в ответ и сделал непристойный жест. Я отвернулась и пожалела, что у меня нет с собой оружия. Примечание. Если б оно у нее было, я б, вероятно, не стала ее останавливать. К нам приблизился Релосвар. До этого он сидел за одним столом с 2 представителями королевской семьи, одетыми во все черное вместо традиционных ярких цветов. Если не считать их одежды, во всем остальном они не могли быть еще менее похожими друг на друга. Один по стандартам Кура выглядел больным и бледным, а второй напомнил мне Данго, решившего вдруг сбрить все волосы. Релосвар взял Сенеру за руки и поцеловал ее в лоб. «Достопочтенный скоро прибудет. Как вели себя наши гости?» «Джанель вела себя хорошо, но я беспокоюсь о жреце Вишае. Нам пришлось оставить его в комнате. С ним что-то не так». Я повернулась к Релосвару, решив вмешаться в разговор. Тем более, что до этого у меня не было такой возможности. «Итак, что за специи сегодня ты нам принес, ледышка?» — хохотнул мужчина за моей спиной. «Я бы с удовольствием съел горсть этого за ужином». И кто-то схватил меня за зад. Я собиралась вести себя прилично, тем более, что я все еще чувствовала слабость после того, как Синера нарисовала на мне этот знак. Последнее, чего я хотела, ссориться. Но у меня все еще оставалась гордость. Там, откуда я была родом, некоторые действия требовали немедленной реакции. Тем более, что он не просто мило похлопал меня по заднице. Он силой стиснул пальцы, пытаясь коснуться мест, куда его совсем не приглашали. Так что я просто развернулась и врезала этому мужлану так сильно, как только смогла. Сейчас я могу сказать, что переоценила себя. Я больше не обладала сверхъестественной силой, но по-прежнему могла нанести удар. К сожалению, я понятия не имела, как это сделать безопасно. Я почувствовала, как в носу мужчины что-то поддалось, и в тот же миг в моей руке что-то хрустнуло. Боль была невыносимой. У моей жертвы была светло-коричневая кожа, ледяные голубые глаза и темные вьющиеся волосы. Он только начал отращивать бороду в йоркском стиле. Пока что она была слишком коротка для того, чтобы заплести ее в косу или украсить. И он не ожидал, что я отвечу ударом. Он рухнул, ударившись спиной о колени стоявшего рядом с ним мужчины, с красивым и эгоистичным лицом и ярко-голубыми глазами, затмевающими по цвету даже его вышитые голубые шелка. Как я впоследствии поняла, этот красавчик и был тем, кто сказал эту гадость. Несмотря на то, что мы стояли в комнате, полный воинов и волшебников с закаленными боевыми рефлексами. Никто, казалось, не знал, как реагировать. Все замолкли. Даже музыканты перестали играть. Я прижала сломанную руку к груди, чувствуя, что из глаз бегут слезы. Сверкнуло серебро. Эта Синера вновь повернулась ко мне. Схватив меня за руку, она попыталась увлечь меня за собой. Молодой человек, которого я ударила, вскочил на ноги, закрывая рукой окровавленный нос. «Да как ты смеешь?» Думаю, он хотел бы сказать намного больше, но ему помешал сломанный нос. Слишком уж нелепо звучал голос, и он сам это прекрасно понял. А потому потянулся за своим мечом. «Экситхар, что происходит?» Глаза молодого человека расширились от ужаса, а все присутствующие, даже члены королевской семьи, встали. Я вдруг поняла, что за выражение появилось на лице у юноши, выражение виноватого мальчишки, которого родители собираются унизить перед всеми его друзьями. То, как эти друзья внезапно резко решили посмотреть на завораживающий вид, открывающийся на горы, и для этого вскочили на ноги, подсказало мне, что родитель не был случайным гостем, а это означало, что я попала в беду. Я сморгнула слезы с глаз и, несмотря на боль, попыталась сосредоточиться. Так я впервые увидела Ажена Каэна, герцога Йора. Ажен Каэн был самым совершенным примером того, каким должен был быть Йорец. И никого подобного я больше не видела ни до, ни после. Он был очень высоким, широкоплечим, а кожа его была столь бела, что Синера рядом с ним выглядела загорелой. В седых косичках его бороды сверкали похожие на кристаллы льда бриллианты, того же цвета, что и его глаза. Он был стар, но по-прежнему красив и по-прежнему полон сил. А еще у него был Лаэвос, и это меня очень обеспокоило. Серый Лаэвос у него на голове держался вертикально либо с помощью магии, либо с помощью клея. Я напомнила себе, что так же, как Куур победил Джарат с помощью солдат родом из Харвеша, и Йор в дальнейшем был побежден Кууром с помощью солдат из Джарата. Первым губернатором Йора, а позднее и первым герцогом, был Джаратец. Малопримечательные события, произошедшие менее 100 лет назад. Он был дедушкой герцога Каэна или, самое большее, прадедом. Экситхар Каэн выглядел так, словно собирался заползти под стол. «Я имею в виду, я...» И по-прежнему, зажимая кровоточащий нос одной рукой, он ткнул свободной в меня. «Она ударила меня!» Хотя скорее это прозвучало как «Она ударила меня!» Герцог Каэн, подняв бровь, взглянул на меня, а затем повернулся к Релосу Вару. «Как я понимаю, мой сын только что схватил твою новую жену за задницу!» Стоявший позади Экситхара, член королевской семьи в синем, прочистил горло и сделал вид, что он внимательно разглядывает свое вино. Я стиснула зубы, задаваясь вопросом, действительно ли я ударила не того человека. Примечание. «Разумеется, это был Дарзин. Я очень рада, что он умер. Имей в виду, я хотела бы избить всех их, но это не помогло бы мне в долгосрочной перспективе». Релосвар казался беззаботным. «Я полагаю, ее требования чести удовлетворены». 2 минуты, — пробормотала Синера. «Мы здесь менее 2 минут». Члены королевской семьи, сидевшие за тем же столом, что и Экситхар, расхохотались, явно считая эту встречу восхитительной. Хотя, судя по тому, как покраснел Экситхар Каэн, сам он не думал, что это было так уж забавно. Релосвар ответил на их хохот тихим смешком. «Приношу свои извинения за принесенное беспокойство, ваша светлость. Позвольте представить вам Джанель Данарак, мою новую жену». Мне удалось не закатить глаза лишь потому, что мне было слишком больно. Я даже не стала поправлять Релоса Вара, что меня зовут иначе. Герцог Каэн улыбнулся мне. «Я ею очарован». Нахмурившись, он уставился на меня. «С вами все в порядке?» Полагаю, он заметил мои слезы. «Я в порядке», — ответила я. «А разве?» И он схватил меня за руку. Стиснув зубы, я сдержалась, чтобы не закричать. Едва. «Вы, кажется, сломали руку», — сказал герцог. «Неужели я и не заметила?» Он недоверчиво уставился на меня, а затем расхохотался. Повернувшись к Релосу Вару, герцог Каэн сказал. «Я просто очарован. Скажи мне, что ты оставишь ее здесь». «С вашего разрешения, конечно». Релосвар потер нос суставом пальца. «Должен вас предупредить, что она редко бывает в лучшем настроении». «Как и все хорошенькие девушки». Я зажмурилась, пытаясь думать лишь о боли, чтоб не сказать ничего опрометчивого. Я совершенно не была готова к тому, что со мной будут обращаться так, словно меня вообще не было в комнате, или воспринимать меня как кого-то, кого можно обсудить, а не кого-то, с кем можно разговаривать, кого-то, кто будет вежливо молчать, пока взрослые обсуждают важные вопросы. Примечание. «Да, Джанель, добро пожаловать в веселый мир женщин, где всегда все происходит именно так, и где мы все тихо кипим от гнева». Мне было совсем нетрудно понять, почему Релосвар настоял на том, чтобы лишить меня сил. Иначе я вырвала бы сердце каждому присутствующему в этом зале. «Пожалуйста, давайте поедим. Не знаю, как ты, а я мог бы съесть лошадь», — сказал герцог Каин, по-прежнему смеясь и бросив на меня быстрый взгляд, чтобы убедиться, что я оценила шутку. Я направилась к свободному месту, но внезапно почувствовала руку Сенеры на своем плече. «Только не сюда». «Пожалуйста», — сказал голубоглазый мужчина, — «присядьте со мной. Я был бы счастлив видеть вас во время ужина». Стоило ему закончить речь, и я узнала его голос. Именно он, а не сын герцога Каина, сказал, что хочет меня съесть. «Дарзин», — предупреждающе начала Сенера. «Да, госпожа Вар. Я просто хочу залечить рану этой молодой госпожи. Это что, проблема?» Он заморгал, глядя на Сенеру, и он явно был не против поспорить. Я изучала его синюю одежду. Значение этого цвета было мне известно лишь благодаря лицензионным платежам брата Коуна. «Дом де Мон, королевская семья, контролирующая синие дома и гильдию врачей». «Действительно, ваш дом славится навыками исцеления», — сказала я, несмотря на боль, улыбаясь так сладко, как только могла. «Поэтому любую помощь, которую вы могли бы мне оказать, я прошу вас направить непосредственно сыну герцога. В конце концов, он принял удар, предназначавшийся вам». Дарзин засмеялся и этим подтвердил, что я права. Рука Сенеры потянула меня за локоть, и мы сели напротив Дарзина и Арета, между Релосом Варом и двумя членами королевского дома, одетыми в черное. Герцог Каин сел рядом с Варом, и место, которое я пыталась занять рядом с ним, осталось пустым. Сын герцога Каина, Экситхар, покинул стол для того, чтобы подойти к старухе у огня. Именно она, а не Дарзин, и вылечила его, бросая в мою сторону ядовитые взгляды. Я задумалась, не была ли она бабкой Экситхара, но одета она была в такие лохмотья, которые вряд ли могла бы носить мать герцога. Встоявший рядом со старухой корзине, выстланный мехом, задергался какой-то сверток, который казался... Нет, не детенышем снежной гиены, а жалобно хнычущим белым медвежонком. «Дай мне взглянуть на твою руку», — прошептала Сенера, когда слуги подошли с первым блюдом. Я позволила ей взять меня за руку и попыталась притвориться, что не замечаю, как все пялятся на меня. Слуги приносили еду постепенно, вместо того, чтобы расставить все блюда сразу и позволить людям выбрать то, что им понравится. Кроме того, я не увидела никаких признаков приправ — ни перечного соуса, ни соленых огурцов, ни сушеных специй. Слуга поставил передо мной пиалу с кровью. Я поняла, что благодарна Сенере за то, что та настояла, чтобы я поела раньше. «Я знаю, это тяжело», — прошептала Сенера, осматривая мою руку. «Но попытайся просто улыбнуться и наслаждаться происходящим». Я встретилась с ней взглядом. Я бы предпочла сотню раз сломать кости. Я склонилась к ней. «Даже не притворяйся, что ты не чувствуешь того же». Примечание. «Да-да, она права. Вы ведь знаете, как я отношусь ко всему этому». Теплое сияние залило мою руку. «Какая же ты вся сложная», — пробормотала она, выпуская мою руку. Я заметила, что она выглядит довольно усталой. Она даже вспотела. С ложки сэра Арета сорвалась капля крови. «Это... что это?» «Кровь нарвала», — сказал Дарзин. «Попробуй. Конечно, потребуется немного к этому привыкнуть, но в целом она весьма хороша». Примечание. «Она действительно хороша, и это очень раздражает». Он пошевелил бровями. весьма острое. Это особенное блюдо в Йоре, предназначенное лишь для знати, напоминает нашу новую подружку». Я не смогла удержаться, чтобы не закатить глаза. Сэр Арет рассмеялся и уронил ложку обратно в пиалу, так что все его содержимое расплескалось, заляпав белоснежную скатерть кровью. «О, не позволяй ее внешности обмануть тебя. Джанель не благородной крови». На этот раз Сенера двигалась быстрее и успела вцепиться мне в руку, прежде чем я вскочила. Но Экситхар Каин, вернувшийся за стол после того, как его вылечили, не был заинтересован в том, чтобы держать все в секрете, и, учитывая то, что только что произошло, у него были все основания наслаждаться сплетнями. «Разве нет? Я думала, она Калас. Я имею в виду графиня. Графиня по-джарадски. Как она может быть графиней, если она не аристократка?» «Сэр Арет, опыт, пережитый тобою недавно, что-то сотворил с твоим разумом», — процедила я. «Тебе известно мое происхождение». Он одарил меня злобной улыбкой. «О, известно. Держу пари даже лучше, чем тебе. У меня даже есть доказательства. Я собирался подарить это герцогу Ксуну на турнире, но...» Он пожал плечами, доставая из одежды лист бумаги. Сложенная несколько раз бумага выглядела очень старой и настолько помятой, что можно было предположить, что ее разворачивали и читали уже много раз. «Как бы то ни было, никто не возражает?» «Я возражаю», — сказала я. «Я очень возражаю». «Тебя никто не спрашивает». Релес Вар наклонился вперед. «Не думаю, что сейчас подходящее время или место». Но Экситхар только отмахнулся от него. «О нет, Релес, я хочу это услышать». Все еще ухмыляясь, сэр Арет развернул бумагу и принялся читать. «Моему Маркриву, Ароту Малкасиану, от его верного табунщика, Джарина Таранона». Я напряглась. Джарин Таранон был моим дедушкой. «Дорогой Арот, я умоляю вас о помощи, потому что я в отчаянии. Со смертью моего сына я вынужден взглянуть в лицо неприятной правде. Мой род погиб. Поэтому я должен признаться в секрете, который я собирался унести с собой в могилу. Моя внучка Джанель не моей крови». Я покачала головой. «Это ложь. Ты все это выдумал». Он повернул бумагу так, что я увидела строчки, написанные на странице, и, хуже того, увидела, что они написаны почерком Джарина. «Ничуть. Я нашел это среди бумаг отца много лет назад. И это весьма увлекательное чтение». «О, я просто обожаю хорошие семейные скандалы». Таразин откинулся на спинку стула. «Пожалуйста, продолжайте. Я хочу знать все подробности, хотя можно поступить и получше». И он выхватил бумагу у сэра Арета. «Эй!» «Поскольку я не знаю соответствующих имен, заявить, что я все это выдумал, будет гораздо труднее, не так ли?» «Дарзин, ты осел!» — пробормотала себе под нос Сенера. Дарзин только усмехнулся. «Я всегда это подозревал. Я любил свою невестку, но я не дурак. После того, как она так долго безуспешно пыталась родить ребенка, разве я мог закрыть глаза на то, как Френа вернулась из их поездки по округу с младенцем, которого она никогда не носила? Она никогда не кормила Джанель грудью. Ее девичья фигура никогда не менялась. Я знал, что моему сыну было трудно подарить Френе ребенка. Я знал, как страстно они об этом мечтали. Поэтому я не расспрашивал никого об этом чудесном рождении. Они любили это дитя так же, как и я». Я почувствовала, как у меня кружится голова. За столом воцарилось молчание. Все слушали, как Дарзин читает письмо. «Пожалуйста, остановись!» Но останавливаться Дарзин не собирался. «Но то, что ребенок не джаратец, никак нельзя было отрицать. Я был вынужден отправиться в дом Демон». Дарзин на миг оборвал чтение. «О, речь о моем доме! Но как бы то ни было, дом Демон, и они, взяв свой возмутительный гонорар. Это правда, мы действительно стоим дорого. Гарантировали, что у девочки есть соответствующие лошадиные отметины. Стоимость услуг была столь велика, что когда прошел адский марш, мы остались в очень плохом состоянии, и в нашей казне было очень мало средств на восстановление после случившегося. Таким образом, я полагаюсь на вашу милость и предлагаю возможное решение. Хотя Джанель и обычной крови, но она весьма миловидна, а потому она может стать прекрасной женой вашему младшему сыну. Таким образом, Таламером по-прежнему будут править люди благородной крови, и это будет правильно и уместно. Подписано с величайшим уважением Джарином Тераноном. Нет, выдохнула я, чувствуя, как внутри нарастает чувство паники. Да, я знала, что мой дед договорился о браке с сэром Аретом, и все же он не протестовал, когда я объявила, что не желаю даже слышать об этом. Мой дедушка всегда относился ко мне как к собственной внучке. Он никогда не относился ко мне как к меньшей. Это не могло быть правдой. «Ты должна была просто смириться с судьбой и позволить мне жениться на тебе», — хмыкнул сэр Арет. «Вместо этого мы здесь». Он обвел рукой вокруг и вдруг замер. «Ничего личного». «О, видела бы ты выражение своего лица, малышка», — ухмыльнулся Дарзин. «У меня на глазах только что развалился на куски весь твой мир». Он глянул на Релла Савара. «Серьезно, назови за нее цену. Чего ты хочешь?» «Чтоб ты был умнее», — огрызнулся Релосвар. «Но это вряд ли когда получится». Лысый мужчина в черном, сидевший рядом с ним, засмеялся. Примечание. «Может, мне и не нравятся члены королевской семьи, но, по крайней мере, Торвишар и я всегда будем едины в нашей общей ненависти к Дарзину Демону». «На всякий случай, вдруг Релосвар попытается меня продать». Я запомнила их подшучивание, но в основном мое внимание было сосредоточено на Арете. Изначально он смеялся над моим унижением, но чем дольше Дарзин читал это проклятое письмо, тем сильнее под насмешками Арета проступал гнев. Гнев, причину которого я, наконец, поняла. Впервые за эти годы. Поступки Арета всегда были загадкой для меня. Мы кружились друг вокруг друга с нежным любопытством двух играющих жеребят. С раннего возраста знающих, что мы помолвлены. Но по мере распространения истории от Джанель Донарак стало ясно, что я вырасту жеребцом. Поведение Арета резко изменилось. Он никогда не показывал мне Тудаджи. Должно быть, он с самого начала знал о моем происхождении и считал это доказательством того, что он лучше меня. То, что я была простой крови, означало, что мне суждено было стать кобылой для него, для жеребца, а не наоборот. Получалось, что все эти годы я отказывалась знать свое место. «Это просто удивительно», — хмыкнул Дарзин. «Изначально я предполагал, что ты хочешь вкусить новый аромат юности и невинности, но теперь мне кажется, что у тебя могут быть чувства к ней. С другой стороны, Вар, тебе ведь нравится жениться на брошенных женщинах». Я почувствовала, как рядом со мной напряглась Сенера. «Хватит», — предупредил герцог Каин. Релес Вар поднял бровь. «Да, конечно. Настоящая мать Джанель была танцовщицей, а ее отец был харвежским солдатом». Он наклонился вперед, уставившись на Дарзина. «Намекаешь, что это позор иметь родителей харвежцев? Разве твоя мать не была харвежкой?» Примечание. «А разве его мать не была невесткой верховного генерала Миллигреста?» Я заметила, что все, кто до этого не смотрел на Дарзина или Релосвара, теперь уставились на сына герцога Каина, который явно не был чистокровным йорцем. Судя по коричневой коже и черным волосам Экситхара, его мать явно была не из Йора. Экситхар Каин заерзал на стуле, от смущения на его лице появился румянец. Юноша заметил, что я тоже смотрю на него, и поспешно сменил выражение лица на надменно-злобное. Похоже, мне было не суждено завести здесь друзей. Дарзин, казалось, осознал свою ошибку. «Конечно, я не это имел в виду. Харвежские родословные — самые почитаемые в империи. И как бы то ни было, несмотря на мнение юного Арета, твоя новая невеста — не простолюдинка, хотя бы из-за своих рубиновых глаз, к которым явно прикоснулись боги. Ее мать, несомненно, была Генра из дома де Талус». Релосвар потянулся за своим напитком. «Несомненно». Сидевший рядом со мной Сенера расслабилась. Люди перешли к другим темам для разговора. Политика, сплетни. Что можно сделать, чтобы подорвать контроль империи? Может, мне следовало прислушиваться внимательней, но я не могла сосредоточиться. К горлу подкатил комок. Они наверняка лгали. Я выросла под нежной опекой Ксалтарат. Я знала о лжи, которой можно было орудовать как кинжалами, чтобы колоть, резать и заставлять истекать кровью. А еще я знала, что и правда может быть использована, чтобы вскрыть те же самые вены. И истину легче заточить, как клинок. «Не позволяй им видеть, как это тебя волнует», — прошептал кто-то рядом. Я оглянулась. Со мной заговорил один из тех, одетых в черное, членов королевской семьи, лысый. «Они преуспевают от причиненной ими боли», — сказал он. «Они кормятся ею, не доставляя им такое удовольствие». Примечание. Я сидела прямо рядом с ними и не видела, чтобы Торвишар шевелил губами. Предполагаю, что он использовал магию. «Они? Разве вы не один из них?» Его губы скривились. «Я совсем не такой, как они». Он не смотрел на меня. Вокруг нас шумели чужие голоса. И все же я каким-то образом по-прежнему слышала его шепот. «Меня зовут Торвишар Делор. Я постараюсь помочь, если смогу, но не стоит очень на это полагаться. Во многом я связан по рукам и ногам». «И чем дом Делор?» «Книги. Мы управляем Академией». «Спасибо. Больше мне нечего было сказать. Академия? Школа, разумеется. Но я смогла услышать заглавную букву в его произношении. Школа волшебников в Кирписе». Я искоса взглянула на него. Я не могла определить, сколько ему лет. У него было точеное лицо из тех, что выглядит старым, когда человек молод, и молодым, когда человек стар. Когда Торвишар глянул в сторону Релоса Вара, я увидела, что его глаза соответствуют его платью. Черный — цвет тайны, а за пределами Джарата еще и цвет магии. Какими бы ни были цвета королевского дома Торвишара Делора, он, вероятно, тоже хотел разделить острые ощущения от унижения нового придворного, просто в этом Торвишар Делор был умнее, чем Дарзин Демон. Когда мы с Сенерой ушли, мужчины по-прежнему оставались в зале, чтобы выпить и обменяться забавными историями. Я и не заметила, как противная старуха исчезла со своего места у костра. Впрочем, если бы я и заметила, это бы для меня ничего не значило. «Похоже на пир среди волков, верно?» — сказала Сенера, когда мы направились в свою комнату. «Они грызутся, сражаются и пытаются встать на пути друг у друга. Когда Каин свергнет империю, они хотят быть фаворитами, чтобы получить собственную провинцию в управление. Идиоты!» Я не ответила. Мы продолжали идти по коридору. Она остановилась и повернулась ко мне. «Я достаточно изучила джарадскую культуру для того, чтобы понять, что благородная кровь не является обязательным условием для того, чтобы править. Разве ваши люди не говорят, что доказательство крови в делах? Даже если ты приемная, это ничего не меняет». Я потерла нижнюю губу, напомнив себе, что вспышки гнева не помогут моему делу, независимо от того, насколько хорошо я в результате буду себя чувствовать в краткосрочной перспективе. «Ты не понимаешь». «Мне кажется, понимаю». «Если Арет прав, если Релосвар прав, я даже не джарадка, и это очень важно». Я на миг замолчала. «Как Релосвар узнал, кто мои родители? Этого не знал даже мой дедушка». Сенера приподняла чернильный камень, который носила на шее, а затем вновь спрятала его под одежду. «Благодаря ему. Если ты задашь вопрос и при этом воспользуешься камнем, то ты с его помощью напишешь ответ на свой вопрос». Я уставилась на нее. Какая полезная игрушка. Такой полезный инструмент, что я почувствовала себя голым младенцем, пытающимся отбиться от львов. Знали ли они уже о моих мотивах? Знали ли они все это время, что я здесь только для того, чтобы украсть волшебное копье и убить их любимого дракона? Только для того, чтобы ослабить их? Она ухмыльнулась. «Но это очень непросто. Задашь плохой вопрос, получишь плохой ответ. И он не будет рассказывать о каких-то чужих точках зрения. Он не расскажет о событиях, которые еще не произошли. И мое самое любимое условие. Как только ты начнешь писать, камень не позволит тебе остановиться, пока ты не закончишь отвечать на вопрос. Поэтому довольно важно задавать недвусмысленные вопросы. Последний человек, которому Релосвар позволил использовать камень, очень плохо кончил. Он задал вопрос настолько расплывчатый, что даже упав замертво от усталости, все еще продолжал писать ответ». «Так это ты спрашивала о моих родителях?» Сенера кивнула. «Да». «И кто они? Они по-прежнему живы? Мне нужны имена». Мы как раз приблизились к двери, которую она до этого замкнула. Сенера усмехнулась. «Все зависит от того, как ты будешь себя вести. Возможно, тогда я тебе сообщу. А пока это будет моя маленькая...» Она нахмурилась. «Что?» Я повернулась, чтобы посмотреть, на что она уставилась. Дверь была приоткрыта. Я бросилась внутрь. Брат Коун пропал.